Взгляд ее на мгновение приковала к себе луна, вырвавшаяся из-за багрового облака, окровавленного заходящим солнцем. Несколько секунд она сияла на небе во всей своей чистоте. Потом облака вновь поглотили ее, кроваво-красный цвет побурел, затем стал золотистым и обратился в цвет темнеющего пламени. Только что она была жива, и вот смерть накрыла ее. — Прекрасное зрелище, а? — Да, Кацумата-сама. Такое печальное и такое прекрасное, да. А чай уже принесли? Как жаль, что вы покидаете нас. Я вернусь через несколько дней. Вы получили еще какие-нибудь известия от Райко? Что-нибудь еще о гайдзинах, их планах? Мэйкин налила ему чаю, задержавшись на миг, чтобы полюбоваться непревзойденной формой чашек. Похоже, что князь Йоси встретился с предводителем гайдзинов и хочет стать их другом. Она пересказала ему сведения от Фуран Сусана, шепотом переданные ей посланником Райко несколько дней назад. Она утаивала их от него до этого момента. Кроме того, врач гайдзинов из Канагавы в тот же день тайно осмотрел здесь Тайро и дал ему лекарство гайдзинов. Я слышала, ему стало лучше. — Бака! — с отвращением произнес Кацумата. — Да, этого врача следует остановить. Осведомитель Райко говорит, что он возвращается завтра или через день, чтобы осмотреть Тайро еще раз. — Сока! — его интерес удвоился. — Где? — В замке? Она покачала головой. — Нет, это самое лучшее известие. За его стенами, во дворце Зукумуры Безмозглого, как и в прошлый раз. Его лицо скривилось. — Так много возможностей, Мэйкин, редких возможностей. Совсем как у Тани, а? Такой большой соблазн. Убийство у Тани до сих пор гремит по всему Ниппону. Хирага! Его не поймали? Нет. Главный гайдзин отпустил Акимото, и Такеда тоже в безопасности. Некоторое время она наблюдала за ним, гадая, о чем он думает, потом добавила тихо. Две последние вещи, которые вам необходимо знать. Князь Йоси присутствовал на встрече врача и Тайро, тоже всего с несколькими охранниками. Я слышала, он опять там будет. Она увидела, как свет, наполнявший комнату, вспыхнул в его глазах, и ощутила внезапный страх, почувствовав его сдерживаемое бешенство. Йоси и Анзё вместе. Эти псы за стенами замка и вместе. И Мэйкин, какая редкая удача! Кацумата весь дрожал от волнения. Вы можете выяснить, когда точно прибудет врач. Она подалась вперед, чувствуя, как кружится голова от забрезжившей надежды, и прошептала. Я жду еще одного вестника сегодня вечером. Тогда я буду знать. Райко поймет, какой жизненно важной возможностью это могло бы стать для нас, для всех нас, чтобы все мы могли свести сразу много счетов. По сути, возможности, подобной этой, еще никогда не представлялось, если все действительно произойдет именно так. Он нахмурился. Я не могу ждать здесь или вернуться ночью еще раз. Когда была первая встреча? В какое время дня? Рано утром. Морщины на лбу стали глубже, потом разгладились. Мэйкин, все сиси будут в долгу перед вами. Если встреча состоится завтра, Немедленно передайте мне время. Гостиница Голубых Небес. Рядом с мостом у Нихонбази. Он поклонился, и она поклонилась, оба удовлетворенные. Пока что. Мост у Нихонбаси считался первым этапом на Токайдо, у самой границы Эдо, а гостиница Голубых Небес являлась одной из дюжин других, богатых и бедных, которые были в беспорядке разбросаны по всей округе. Ночь выдалась безлунная и холодная. Небо затянуло сплошная пелена облаков. До полуночи оставалось все еще несколько часов. Голубые небеса стояли в грязном проулке. Гостиница была из тех, что победнее. Неприметное, обветшавшее двухэтажное здание с пристройками, кухнями и несколькими небольшими отдельно стоявшими домиками на одну комнату в саду, обнесенном стенами. На веранде одного из таких домиков сидел Кацумата, погруженный в глубокое раздумье. Его одежды были на стеганой подкладке и защищали его от ночного холода. Он сидел и наслаждался садом. Единственное, зачем тщательно ухаживали в этой гостинице. Яркие цветные фонари среди изысканных насаждений, окружавших маленький ручеек и мостик, успокоительное дружелюбное журчание воды и мерное резонирующее постукивание бамбукового стакана на поворотном стержне, который падал и ударялся о камень, наполняясь водой из миниатюрного водопада и опрокидываясь снова и снова, пока падала вода. Его телохранитель Сиси молча остановился на мгновение, сделал знак, что все тихо, и продолжил свой обход гостиницы. Клоп-клоп водяной мельнички действовало на него успокаивающе, и тихое журчание воды. Его существо было наполнено жизненной энергией, планами и идеями. Будущее вновь стало желанным. Сегодня ночью он не чувствовал усталости. Времени много. Мэйкин успеет прислать. Меж кустов скользнула тень. Еще одна. Позади домика раздался тихий звук, и он вскочил с мечом в руке и побежал к потайной двери, скрытой в кустарнике. Но три человека в облачении ниндзя выступили из темноты и встали на его пути с поднятыми мечами. Он тут же повернулся и бросился в другую сторону, но и там оказались ниндзя. Весь сад наполнился ими. Они надвигались на него. Другие замерли, как камни, ожидая его приближения. В следующий миг он бросился в отчаянную атаку на легкую мишень, четырех человек, подбиравшихся к нему слева. Он убил одного. Остальные исчезли так же быстро, как появились. Внезапно острая боль резанула по глазам, ослепив его. В лицо ему бросили едкий порошок. Он взвыл от гнева и муки и вслепую обрушился на врага. Ярость от того, что его обманули и заманили в ловушку, наделила его руки невероятной силой, а ноги — крыльями. Его меч нашел свою жертву. Человек вскрикнул, лишившись руки, а Кацумата сжался в пружину и, ничего не видя перед собой, нанес новый удар, метнулся влево, вправо, опять вправо, сделал ложный выпад, пытаясь протереть глаза. Он крутился, рубил мечом, метался в панике из стороны в сторону, раздирая веки ногтями. На какое-то мгновение его взор очистился. Перед ним лежал открытый путь к свободе, и высилась стена. Обезумев, он прыгнул вперед, и тут чудовищный удар в спину бросил его на траву. В отчаянии он развернул свой меч, чтобы упасть на него, но второй удар отбросил клинок в сторону, сломав ему руку. Он пронзительно закричал. Сознание покинуло его. Крутящаяся тьма в бездонной яме была нескончаемой пыткой. В глухой черноте перед глазами вспыхивали зеленые и красные пятна. Он не слышал ничего, кроме ударов гигантского молота. Грудь горела огнем. Сердце бешено колотилось, ни рот, ни глаза, ни уши не служили ему. Ледяная вода окатила его, и он судорожно открыл рот. Еще один поток обрушился на его лицо. И еще, кашляя и задыхаясь, он выкарабкался из темноты. Жгучая боль в сломанной руке. Острый обломок кости торчал из кожи. Взмыло и ударило в голову, вернув ему зрение. Он обнаружил, что распят на земле и совершенно беспомощен. На каждой кисти и щиколотке стоял ниндзя, но это были не ниндзя. Теперь они сняли маски. Он узнал Абе, который стоял прямо над ним. Затем он увидел поблизости Йоси, тоже в темном, но одетого иначе, чем те, кто дрался с ним. 20 или 30 воинов окружали их со всех сторон, безмолвных, как ночь, и все вокруг. — Итак, Кацумата! Кацумата-ворон! Кацумата, главный Сиси, вождь Сиси и покровитель женщин! — сказал Йоси, и голос его был так мягок. Какой стыд, что вы живы! Пожалуйста, правду. Койко, она была частью вашего заговора, а? Кацумата лихорадочно пытался собраться с мыслями. И когда ответ не последовал немедленно, самурай, стоявший на сломанной руке, резко пнул торчащую кость, и он закричал. Железная воля, которую он, как ему всегда представлялось, обладал, оказалась потерянной вместе со свободой. — Пожалуйста! О, пожалуйста! — Койко! — Она была частью вашего заговора? — Не моего заговора, государь! Ее и мамы-сан! Ее, государь! — захлебываясь, забормотал сломленный человек. Его голова горела огнем, как и рука. Боль была невыносимой. Нет, она была... Это была она! Она и ее мама-сан! Не я, господин! Я был ни при чем! Это все она и Мэйкин! Ее мама-сан! Не я! Это они, не я! — Сока! — А Сумомо? Та Сиси, которая бежала вместе с вами через подземный ход. Ход в Киото, помните? Вы помните Сумомо? Вы запугали Койко и тайно от нее приказали Сумомо убить меня, а? — Сумомо, государь, я не знаю, кто. Кто она? Я ни при чем, ни при слова. Перешли в еще один вопль, когда человек, стоявший на его руке, переступил с ноги на ногу. Йоси вздохнул. Его лицо ничего не выражало. Он сделал знак Мэйкин, которая стояла сбоку, так, чтобы Кацумата не мог ее видеть рядом с Инэдзином. «Вы слышали своего обвинителя, Мэйкин?» «Да, государь». Она, пошатываясь, вышла вперед. Голос ее звучал тихо и дрожал. «Прошу прощения, он лжет. Мы никогда не участвовали в заговоре против вас. Никогда. Он лжет. Нас не в чем упрекнуть». Она опустила глаза на Кацумату, ненавидя его, радуясь, что предала его и что ее месть свершилась. Его трусость и то, что он был пойман живым, вознаградили ее больше, чем она смеяла надеяться. — Лжец! — прошипела она и отшатнулась, когда он начал яростно рваться, тщетно пытаясь дотянуться до нее, пока еще один самурай не ударил его снова, и он, потеряв сознание, не откинулся на спину бессвязно мыча. Никто из окружавших не сочувствовал ему. В голове у нее стучало, как никогда раньше, рот наполнился горечью. — Но, государь, прошу прощения, правда также и то, что я знала его, как и мое сокровище, но только как старого клиента, только так. Когда-то давно он был нашим клиентом, и я не знала тогда, кем он был и чем это... Она заколебалась, подбирая слово, которое вместило бы всю ее ненависть. Эта мразь занималась в действительности. — Я верю вам, Мейкин. — Хорошо. Наконец-то я знаю правду. — Хорошо. И поскольку лжет он, вы можете владеть им, как я обещал. — Благодарю вас, господин. — Выполняй все ее приказания, — сказал он Абе. — Потом выведи ее наружу. Он удалился. Все самураи ушли с ним, окружая его, прикрывая как щитом. Остались только Абе, и с ним те четверо, что удерживали на земле распятого, который со стоном приходил в себя. Она ждала, смакуя этот миг за себя, за койко, за весь плывущий мир, где месть так редка, так безнадежно редка. — Пожалуйста, разденьте его, — сказала она вполне спокойно. Они подчинились. Она опустилась на колени и показала Кацумате нож. Нож был маленьким, но достаточным для ее целей. — Предатель, тебе не совокупляться в аду, если ад существует. Когда по прошествии долгого времени пронзительные вопли перешли в бессознательный хрип, она обошлась с ним, как со свиньей. — Потому что свинья ты и есть, — пробормотала она, вытерла насухо нож и заткнула его за свой оби. Руки и рукава ее все еще оставались в крови. «Я заберу это, пожалуйста», — сказал Абе, борясь с тошнотой, которую вызвала ее месть. Она молча протянула ему нож и последовала за ним во двор в окружении воинов. Йоси ждал ее. Она опустилась на колени прямо в грязь. «Благодарю вас, господин». Полагаю, он пожалел, что предал вас, предал нас, прежде чем уйти. Благодарю вас. А вы, Мейкин? Я никогда не предавала вас. Я сказала правду. Я сказала вам все, что знала, и отдала сегодня предателя в ваши руки. И что же? Она без страха посмотрела ему в лицо. Немногие глаза были столь же неумолимы, как у него, но она отбросила это, предпочитая видеть в нем мужчину, одного из тысяч клиентов или чиновников, которых она за свою жизнь подчинила своей воле, добиваясь от них денег или услуг для себя или для своего дома. — Пора отправляться в дальний путь, государь. Она опустила руку в рукав и достала оттуда маленькую склянку. — Я могу сделать это здесь, если вы пожелаете. Мое посмертное стихотворение написано. Бьёко-Яма владеют домом глицинии, но я из плывущего мира, — с гордостью произнесла она. «Мне не к лицу покидать этот мир оскверненный, когда мои руки и одежда запачканы нечистой кровью. Я бы хотела уйти чистой. Я бы хотела вернуться в свой дом. Последнее желание, государь. Горячая баня и чистые одежды. Пожалуйста».